Алло. Алло. Да. Хуйня, бля, я твоей мамине сиськи царапал, я тебя найду из-под земли, понял ты, сука? Так, молодой человек, что вы так неуважительно со мной разговариваете? Я тебе, молодой человек, сделаю, бля, ты хули мне в одноклассниках пишешь, гандон нетряпанный, бля, понял? Значит, во-первых, молодой человек, не Эй, забывайте. молодой человек, не молодой человек, я тебе ругаться сделаю, понял ты, бля, шлюхин сын, бля, ебаный. Давай увидимся в Москве, ты где? А, ты хочешь Ты где, говорю, сдетаться? бля, за ногу, бля, я твою, бля, я на твоей маминой, бля, спине буду тебя ебать, понял ты, бля, у меня, Нет, а? послушайте, одну секундочку. Вы Я весьма тебя неуважительно. послушаю, бля, сука ебаный, бля, понял ты? Так, Ты молодой скажи, человек. где находишься, не? Ты где, мать твою, бля, где ты находишься, скажи мне? Михаил, Ты записывайте вообще понял, адрес. кто с тобой вообще разговаривает, ты понял? С Записывайте тобой кто адрес. разговаривает, ты вообще понял? Да, я Я твой понял. дом здесь 5 секунд сейчас вычислю, ты где Так, находишься, одну понял, секундочку, сука? записывайте адрес, Михаил. Эй, Михаил, ты где находишься? Скажи мне. В Москве где? Алло. На Петровско-Разумовской. Вы можете прямо вот в течение вот часа увидеться на Охотке? На Охотном ряду? Или на Юго-Западном? Ну, я на А? Петровско, я в данный момент на Петровско-Разумовской. Мне похуй, где ты, понял, бля? Я тебе сказал. Ты можешь Секундочку, приехать туда, куда я тебе секундочку. Михаил, сказал? ведь вы хотите со мной встретиться, я правильно понимаю? Да, я хочу с тобой встретиться. С Я хочу какой тебя целью? отжарить здесь. А я Ебать же не... хочу тебя. Михаил, но поймите, я не гомосексуалист, меня не интересуют встречи с мужчинами. Эй, слышишь, ублюдок ебаный. Я тебе, бля, хороший, бля. Я, бля, тебе, бля, то, что все есть, бля, я тебе выкручусь, скажу. Понял ты, бля? Давай увидимся, да? Ну, Ты вообще секундочку. понял, бля, с тобой кто разговаривает? Ты понял? Да, я понял. А? Со мной разговаривает сын шлюхи. Я понял, да. С тобой, во-первых, разговариваю двукратный чемпион, бля. Я тебе нахуй ебало, бля, 5 сек разобью. Понял ты, бля? Ты стой, только увидишься, я тебе, бля, отвечаю за слова. Я тебя зарежу там же. Я тебе сказал. Понял? Тебе никто не поможет. Понял? Ну, Ты меня понял, послушайте. сука? Нет, я не пойму. Я не пойму, с чего вы взяли, что я буду с вами встречаться, если вы такой агрессивный. Вам нужно выпить Слышишь? валерьяночки, зеленого чая, Я тебе, немного бля, в очко его успокоиться. залью, бля, мать твою, бля, за ногу. Понял ты, ублюдок? Нет, Ты я меня не понял. понял? Нет, я не понял. Слышишь? Я тебе сказал, я тебя в живых, бля, клянусь, не оставлю здесь. Понял? Мне не жалко, знаешь, какую-то сучку убить, блядь, и сесть здесь. Мне это не жалко. Понял? Мне похуй здесь. Я выйду все-таки. Ну и, блядь, поверь, блядь, я, блядь, выйду, блядь, с облегчением. Убью, блядь, такого пидораза, как ты. Блядь, твой пахан лучше в унитаз кончил бы, чтобы, блядь, родил какого-то, как ты, блядь, долбоеба. Понял? Что, Я не блядь, совсем... закрыл рот, сидишь? Михаил, одну секундочку. То есть у вас... Какой Михаил, бля? Ты какой Михаил говоришь? Ну, секундочку, как вас А? зовут? Как вас зовут, молодой человек? Эй, тебе ебет, откуда я? Че я, бля? С Дагестана я. Теперь понял? А, из Дагестана. Это сын той телочки, которую я в жопу трахал. Нет, я свою мамину в рот кончал, не ты родился, понял? Нет, не понял. Я тебе сказал, я твой номер уже вычислил, почти что, ты понял? Тебе же сейчас пиздец будет. Я твой нахуй дом взорву, бля, понял? Но Взорву нахуй я твой дом. И свой духом тоже взорву, бля. послушай, ты как Понял? минимум уже взорвал свою жопу, как минимум, Я вот, тебе поэтому. сказал. Я тебе все сказал здесь. Я тебе в жопу трахну, сука. Ой, не надо, не Если я надо. тебя не взорву, ты бы только... Эй, слышишь? Мне с Ой, тобой не по надо. Меня не телефону или, бля, интересует, тыкну... меня не Ты под... интересует. Рот закрой, сука, рот Меня не закрой, интересует понял? секс. Рот закрой, я тебе сказал. Рот закрой. Я тебе одно скажу, жесть. Ты ко мне в руках попадешься, я тебя как тузик тряпку разору, как бумагу разору я тебя. Как бумагу. Я тебе сказал. Ты просто ко мне, давай увидимся, хочешь возле ментуры, бля, где хочешь встретимся, но я тебя, бля, зару нахуй. Я тебе сказал. Мне Значит, поебать. хорошо, записывай адрес, записывай. Ты сам Ты. запиши, я тебе сказал, куда надо приехать. И я не Понял? приеду, я не хочу никуда ехать. Или ты записываешь, или ты идешь нахуй. Бля, я же тебя найду, бля, гандон. Поверь мне. Я тебя найду. Таких, как ты, долбоебу, я дохуя резал. А сколько людей ты зарезал, скажи мне? Сколько людей ты зарезал? Тебе ебать, сколько я говорю. Вот тебе одного достаточно мне. Таких, как ты, долбоебу, сотни резал я. Хватает? И не только резал же. Я тебе сказал все. Ага. Я тебя найду, короче. Со мной, блядь, ты, блядь, вижу, блядь, что кнопочный, блядь, долбоеб же есть. А на хули ты, блядь, простой, сука. Давай, если ты мужик, увидимся, один на один выскочим. Выскочим, хорошо, хорошо. Я тебе сейчас назову адрес, на который ты сможешь подъехать и выскакивать сколько угодно. Ты записываешь адрес? Я тебе через 15 минут перезвоню и поеду к тебе.